И все же это было лучше, чем мытариться в крахе целыми днями. А тут у тебя нет особых забот, да и форма хорошая, только что надо завести штаны на молниях. И как только пройдут эти 23 года, он сможет подойти к какому-нибудь сущему генералу или там полковнику и сказать: «Поцелуй меня в марш!» Бум! Грохнул басом барабан, и левая нога Хекетса опустилась, и он двинулся посреди громадной послушной людской лавины. «Сакару!» — сказал Сах Хаздрахру, перекрывая грохот. Хаздрахр улыбнулся и согласно закивал головой. «Сакару!» «Черт его знает, что мне с ним делать!» — расстроенно сказал Фогерт генералу армии Бромли. «Этот малый обо всем, что он видит, говорит, пользуясь терминологией своей страны. А эта его страна должна быть жуткая дыра». «Америка, вагабоуна! Нико, уриманко, салим!» «Да, вагадинко!» — сказал Сах. «Чего ему еще надо?» — нетерпеливо спросил Ховьер. «Он говорит, американцы изменили почти все на земле», — ответил Хаздрахар. «Но легче было бы сдвинуть Гималаи, чем изменить армию». Сах в это время приветливо махал рукой, прощаясь с уходящими войсками. «Дибо, Такару, дибо!» Пол завтракал в одиночестве. Анита и Финнерти все еще осыпались после вчерашнего в разных концах дома. Полу никак не удавалось завести свой плимут, и наконец он обнаружил, что кончился бензин. Прошлым вечером оставалось почти полбака. Значит, Финнерти проделал в нем далекое путешествие после того, как они оставили его одного в постели и отправились без него в кантри-клуб. Пол пошарил в отделении для перчаток в поисках шланга и нашел его. Тут он приостановился, чувствуя, что здесь чего-то не хватает. Он опять сунул руку в отделение для перчаток и обшарил все кругом. Его старый пистолет исчез. Он поискал за сиденьем на полу, но так и не нашел его. Наверное, какой-нибудь мальчишка стащил пистолет, когда он заезжал в усадьбу в поисках лифта. Теперь придется немедленно сообщить в полицию. Придется заполнять там всевозможные бланки. Он попытался придумать какое-нибудь вранье, которое избавило бы его от обвинения в халатности и одновременно не принесло бы никому никаких неприятностей. Он сунул фланг в горловину бензобака лимузина, пососал, сплюнул и сунул другой конец в горловину пустого бака плимута. Ожидая, пока перельется бензин, он вышел из гаража на залитый теплым солнцем двор. С треском распахнулось окно ванной комнаты, и он, посмотрев вверх, увидел Финнерти, глядящегося в зеркальце аптечки. Финнерти не заметил Пола. Во рту у него была согнутая сигарета, и эта сигарета так и оставалась у него во рту, пока он кое-как мыл лицо. Пепел на сигарете становился длиннее и длиннее, и, наконец, стал невероятно длинным, так что огонек почти прикасался к губам Финнерти. Он вынул сигарету изо рта, и длинный пепел свалился. Финнерти щелчком направил окурок по направлению к туалету, взял другую сигарету и продолжал бриться. И опять столбик пепла становился все длиннее и длиннее. Финнерти наклонился вплотную к зеркалу, и столбик пепла сломался у него. Большим и указательным пальцами он попытался выдавить прыщик, но, по-видимому, безрезультатно. Все еще косясь в зеркало на покрасневшее место, он на ощупь поискал полотенце одной рукой. Схватил, не глядя, первые попавшиеся и смахнул чулки Аниты с вешалки для полотенца в раковину. Закончив свой туалет, Финнерти сказал что-то своему отражению в зеркале, скорчил рожу и вышел. Пол вернулся в гараж, свернул шланг, сунул его в отделение для перчаток и выехал. Машина опять работала неровно, то набирая скорость, то затихая, то набирая скорость, то опять затихая. Во всяком случае, она отвлекла его от неприятных мыслей о пропавшем пистолете. На длинном подъеме у дорожки для игры в гольф мотор, как ему казалось, работал не более чем на трех цилиндрах, и команда корпуса реконструкции и ремонта, приводившая в порядок заграждение от ветра к северу от здания клуба, обернулась, следя за неравной борьбой машины с земным притяжением. «Эй, передняя фара разбита!» — крикнул один из рабочих. Пол кивнул и благодарно улыбнулся. Автомобиль дернулся и остановился почти у самой вершины. Пол поставил машину на ручной тормоз и вышел.